Когда душа прилепляется к Господу, и Господь, милуя и любя ее, приходит и прилепляется к ней, и разумение ее непрестанно уже пребывает в благодати Господней, тогда душа и Господь делаются единый дух, единое срастворение, единый ум. Тело души остается поверженным на земле, а ум ее всецело жительствует в небесном Иерусалиме, восходя до третьего неба, прилепляясь к Господу и там служа Ему. Сам, сидящий в небесном граде на престоле величестве на высоких, весь пребывает с душою в теле ее, потому что образ ее положил он в горе, в небесном граде святых и Иерусалиме, а собственный образ неизреченного света Божества своего положил в теле ее. Он служит ей в граде тела, и она служит ему в ограде небесном. Душа сделалась наследницей его в небесах, а он принял ее в наследие на земле. Ибо Господь делается наследием души, и душа — наследием Господа. Мысль и ум даже омраченных грешников могут быть весьма далеки от тела, имеют силу в мгновение времени пробегать большие пространства, переходить в отдаленные страны, и нередко тело повержено на землю, а мысль в другой стороне, пребывает с возлюбленным или с возлюбленную и видит себя как бы живущей там. А если душа грешника так тонка и быстрокрыла, и уму ее нет препятствия быть в отдаленных местах, тем паче душа, с которой покрывало тьмы, снята силой Духа Святого, когда умные очи ее просвещены небесным светом и совершенно избавлены от страстей и бесчестия, сделалась чистую по благодати. Всецело на небесах служит Господу Духом и всецело служит Ему телом. И столь расширяется мыслью, что бывает повсюду. И где хочет, и когда хочет, служит Христу. Это говорит апостол: «Да возможете разуметь со всеми святыми, что широта и долгота, и высота, и глубина, разумейте же преспеющую разум любовь Христову, да исполнитесь во всякое исполнение Божие». Рассматривая неизреченные тайны души, с которой Господь съемлет лежащую на ней тьму и открывает ее, и Сам ей открывается. Как расширяет и распространяет мысли ума ее и в широту, и в долготу, и в глубину, и в высоту всей видимой и невидимой твари.